Глава 9. Скучно ехать ночью, поневоле говоришь. Не стало мужику ходу, так мы считаем. Сейчас хоть общественную запашку взять. Либо бери, либо с голоду помирай. Запашки нет и продовольствия нет. Запашку возьмешь, опять беда. Половина деревни безлошадная, а порука чего с него взять? Значит, лошадный становись за безлошадного. Это что ж, на людей работа выходит. Много их охотников будет. Ну а как по-вашему запашка? Толк не есть? По-нашему, по-дурацкому, так выходит. Под запашку отнял землю, меньше стало ее. Меньше и родить будет. Опять. Мало взял под запашку земли, толку не будет. Нынче на общественных 100 пудов уродила. А за миром 6000 пудов. Тут чего ж, когда рассчитаешься? Если отвести землю как следует, половину поля надо отхватить. А сам на чем станешь сеять? Нас вот и берет страх. Хватится, что толку от нынешней запашки нет. Да как отхватит половину земли? Одеться куда? Так и стало дело. Мы на запашку не идем, а нам продовольствия нет. Чем же кончилось? Чем кончилось? Пошли на запашку, как на остальную скотину съели. Чего поделаешь? Сейчас какая вся причина в запашке? Демство не надеется на бедного мужика. Опасается, как бы помещику за него платить не пришлось. Она на богатого мужика и валит. Да мужику-то богатому какая неволя в петлю лезть? Только и всего, что у кого силы берет, разбегутся на вольной земле. Потому что жить в миру нельзя становится. Путные уйдут, а с этими каши не сваришь же. Наступило молчание. Надоело же, поди, наша старуха тебе, спросил ямщик, поворачиваясь ко мне. Нет. Охотники, значит, до наших мужицких речей. Я бы не была, умна бы была. И то, поди, глупости говорила. Чего баба скажет? Ну, по-моему, в бабе вся сила. Как говорят, где черт не сможет, туда бабу пусти. И так, усмехнулся ямщик, да вот соснах оно и вышло на то. Это что, село? Село, верст 20 будет. Народишко бедный, с весны кто уцелел, на заработок потянулись. А тут хворь, назад. Так и прошатали с бестолку, да и хворь принесли. Холеру? Ее самую, не к ночи будь сказано. Перво тут доктора ни-ни, а уж как зачало их мыть, бабы и насели на мужиков, настояли, присогласили доктора. Теперь не слышно стало. Выходит, в бабе сила. Тут уж известно, какая сила. Деваться некуда стало. А много умерло, пока доктора додумались позвать. Да умерло же. Человек близко 30. А деревнюшка-то чего? Дворов 70. 30 человеческих жертв понадобилось, чтобы приобрести остальным 300 микроскопическую дозу просветления. Дорогой ценой покупает русский человек. Русский ли только? Это самое просветление. И невольно является вопрос, что эти жертвы по отношению к просветившимся. Я думаю, это все те же фонари, с помощью которых мало-помалу освещается непроходимый враг человечества. А в таком случае мы, интеллигенция, в своем самодовольном понимании факта, что причина всему мрак и невежество, мы, жаждущие своего покоя, мы, бессильные осветить их мрак, мы кто?